Слава нашему Господу. Чудесные слова, которые сегодня были сказаны, и за псалом, которым только теперь прошел. Я очень люблю этот псалом, потому что он говорит о величии Божьем. И говорит о том, что Бог сегодня ценит не то материальное, которое нас часто поражает своей ценностью, грандиозностью, может быть, а когда дело касается Господа. И действительно, что если бы Бог хотел золото, то где мы его взяли бы? Если бы Он хотел курение, то мы его составлять не умеем. Если бы даже хотел, чтобы ему цветы садили, то ни в чем мы цветоводы тоже не посадим. Но мы сегодня благодарим нашего Господа, что Господу нужно наше сердце. И для людей они скорее готовы были бы отдать ценности, чем сердце. Не хотят люди отдавать Богу сердце. Вот мы сегодня Господь нам напомнил о том, что ему нужно наше сердце. Ему не надо наши деньги, которые нам вообще тоже надо. Потому что мы ими пользуемся, приобретаем что-то. Не нужны ему наши товары, которые у нас есть, потому что он их нам-то и дал на время жизни на земле. Но ему нужно наше сердце, наша душа, наш внутренний человек, которому предстоит жить вечно. И мы сегодня благодарны нашему Господу за эти слова, которые Господь сегодня сказал нам, что мне нужно сердце чище злата. И воля крепкая в труде, мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда, везде. И кто сегодня отказался бы, чтобы иметь вокруг себя таких друзей верных? Кто сегодня не хотел бы иметь дело с надежными людьми, которым можно поговорить, которым можно довериться? Все мы этого желаем, но не всегда сами хотим быть такими. И, наверное, это тоже заметили. Мы хотим, чтобы нас любили, а сами не всегда хотим любить. Мы хотим, чтобы нам открывали сердце, а мы свое не всегда готовы открыть. И потом сегодня, в силу того, что мы понимаем, что мы несовершенные люди, а нам придется проводить вечно с совершеннейшим Богом, который не потерпит никакого греха, который не потерпит никакой нечистоты. Поэтому в сегодняшний день нам особенно важны те слова библейские, которые нас обличают и которые зовут нас к покаянию. Для нас, людей, это очень часто неприятные слова, они нас за живое задевают. Мы бы хотели, чтобы Господь о нас хорошее говорил. И Он готов говорить, если мы хорошие. Он не против, он любит хорошее. И все, что он создал, это прекрасное, что он создал. Но когда он видит непорядок в сердце, как он может говорить хорошо, когда там плохо? И почему я сегодня на это обращаю внимание, дорогие братья и сестры? Потому что те стороны нашей жизни, где все хорошо, они не помешают нам дойти до святой вечности. И чем лучше, чем светлее, чем чище, чем проще. И не надо на это обращать внимание. А вот то, что есть, мешает нам радоваться, мешает служить Богу, и в конце концов он может помешать войти в вечность, это особо важное. И получается что-то, что радостно для нас, людей, и важно, то для Бога это не так уже важно. А то, что нам неприятно, он хочет нам указать на это. Не для того, чтобы нас огорчить, а чтобы нас исправить. И за это благодарение Богу. И поэтому, когда я сегодня буду читать одно место Писания, я хотел бы, чтобы мы на него обратили внимание. Потому что в этой сфере нашей жизни мы очень часто не бодрствуем, и поэтому пошли с ними терпим различного рода проблемы и трудности. И этот текст будет звучать так. Это Евангелие Иоанна, 21 глава, 18 и 23 стихи. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказавший говорит ему, иди за мною. А Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидел, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось то слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Вы знаете, вот это место Писания, оно очень важно, оно очень сильно, потому что оно обращает внимание на многие стороны нашей жизни. Но прежде чем я буду говорить тему, вы знаете, а тема будет такая, что тебе до того, ты иди за мною. И Господь начал с того, что он Петра уверил в том, что ты мне когда-то обещал, что если даже все тебя оставят, то я никогда. Впрочем, Писание говорит, подобное говорили все ученики. Но как Петр был самый ревный, самый быстрый, очень готов был сразу же идти за Господом, то он первым всегда и выскакивал. Он не был выскочкой. Но он всегда первый говорил, я пойду, я сделаю. Это было искренно. Он не рисовался перед другими, как сегодня люди часто делают. Он не пытался себя изобразить каким-то очень великим. Он просто был искренне ревный, как тут же что-то Господь говорил, а тут же я сделаю. И даже спорил тогда со Христом. Он так его любил, но эта любовь была человеческая. Он не совсем понимал Божьей любви. И когда Христос, любя его и любя всех, сказал, что ему нужно умереть на кресте, то вы знаете, что Петр не сбодрствовал, тут же пожалел очень сильно, подходит и говорит ему, что Господи, да не будет этого с тобою, будь милостив к себе. И Христос должен был сказать ему, впрочем, это уже не Петру. Он увидел дьявола, который через жалость, через человеческую любовь, воспользовался ими чувствами, подошел и говорит ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. И Иисус, как бы минуя Петра, говорит ему, отойди, сатана. Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а думаешь о том, что человеческое. Вы знаете, мы на человеческое не особенно-то внимание обращаем. Оказывается, для Бога то разницы никакой нету. Отойди от меня, сатана, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Оказывается, для Господа важно Божие. А все остальное, человеческое ли это, или уже бесовское, вот это мне не надо, ты не можешь этим мне послужить, своим человеческим. И вы знаете, что Петр, очень с такой ревностью, любя Господа, не понимая, что он не способен делать то, что он желает. И когда Господь сказал, что вы меня все оставите, сказал, Господи, если и все оставят, только не я. Только не я. Я с тобой и на смерть готов идти. Иисус говорит ему, ты за меня на смерть пойдешь? Истинно говорю тебе. Не успеет петух дважды пропеть, как ты трижды отречешься от меня. Петр, наверное, и тогда не поверил. А потом пришло время, знаете, вот такое сильное давление врага, происходит нечто непонятное, разрушаются все планы, великий пророк, мессия, ветры подчинялись, море умолкало, бесы выходили, мертвые воскресали, и вдруг взяли, люди ведут, и никто ничего делать не может. И до последнего момента следовал за Христом, думая, что в конце концов этот кошмар кончится. Наконец Господь проявит свою власть, силу, и что-то будет изменено, а оно ничего не поменялось. И тут страх пришел, пришел самый настоящий ужас, и он трижды отрекается. И потом, когда уже Иисус взглянул на него и запел петух, то сразу в памяти Петра все воскресло то, что он говорил, о чем его Иисус предупреждал. И финал был такой его твердого решения идти за Господом. Петр горько заплакал и должен был признаться, предал учителя, как и все. Убежал, не смог идти. И вот здесь Господь является ему и говорит ему: Петр, ты раньше думал, но у тебя не получилось. Но я тебе прощаю, иди за мною. И придет время, когда ты в молодости отрекся от меня. Хотя, может быть, там и не было и молодости особо, я не знаю возраста. Но ты был, конечно, не старик Петр был. Но пройдет время, ты пойдешь за мною, состареешься, и тогда другой возьмет тебя, оденут тебе оковы на руки и поведут тебя, куда ты не хочешь. И этим Господь Петру открыл, какую смертью он прославит его, слава Богу и благодарение. А ну, когда он объявил свою волю или свои планы в отношении его, то Петр, как ученик, у него же тоже друзья были, и Иоанн тоже был, и его друг, смотрит, и Иоанн идет следом. Он говорит: Господи, ну, я уже знаю, что со мной будет, а он что? И вот то, на что я сегодня хочу обратить серьезное внимание. Что Господь сказал? А что тебе до того? А что тебе до того? Что с ним будет? И он открыл кое-что здесь, но он поставил вопрос. Я могу сказать тебе, что с ним будет? Он не умрет. Он умрет своей смертью, другими словами. Не так, как вы мученической, потому что я для него определил пройти трудный путь, но не от рук человеческого он будет умирать. Но тебе какое дело? Что тебе до того? Ты иди за мною. Дорогие мои братья и сестры, у меня сегодня один вопрос. Я знаю, что когда мы идем за Господом, мы, как Петр, тоже очень часто по различным причинам обращаем внимание на других людей. И они оказывают на нас влияние. Ой, если бы никакого влияния не оказывали, ну тогда обращай, не обращай, какая разница? Обратил хорошо, не обратил хорошо. Но когда мы обращаем внимание на кого-то, то их поведение оказывает на нас влияние почему-то. И когда Господь сказал: а что тебе до того? То я сегодня спрашиваю себя. Я сегодня спрашиваю, а все-таки, а почему я обращаю внимание других? Что мне до того? Если я обращаю внимание и впоследствии к себе прилагаю, значит, есть причины, почему я на это обращаю внимание. Без причины то ничего не бывает. Я знаю путь, Господень. Знаю, что мне надо делать, и в то же самое время я обращаю внимание на брата Ваню. И если бы я обратил внимание на его ревность, то можно было понять. Обратил внимание, чтобы подражать, сколько он молится, это можно было понять. Но я обращаю внимание на то, что неприемлемо для Господа, и на это обращаю внимание. И когда мы в нашей жизни говорим приблизительно так, как говорил в свое время Петр: а он, Господи, что? То для нас звучит слово Господне на сегодняшний день: а что тебе до того? Ты иди за мною. И потом я сегодня веду вот эту тему с той причиной или с той целью, лучше можно так сказать, с той целью, чтобы сегодня показать, а что все-таки мне до того, почему я обращаю внимание на людей? Ведь это есть корень этого. Поэтому я буду читать некоторые тексты, и мы будем рассуждать над ними. Мы сегодня, может быть, не говорим, что тебе до того, но часто говорим так: а какое твое дело? Сегодня кто-то из братьев эту фразу обронил из-за кафедры здесь. Когда человека оближал, говорит: а тебе какое дело, ты на себя погляди. Он: почему? Вот мы так говорим, почему мы так обращаемся? С одной стороны, мы должны быть благодарны тому человеку, который подсказал нам что-то. Почему? Потому что надо же каяться. Когда Бог нам прощает, когда мы признаем, что сделали грех, и начинаем просить прощения. Если мы грех не называем грехом, и продолжаем делать как раньше, как Бог может простить? Ты же не прощил? Ты же продолжаешь упорствовать и делать так, как ты и раньше делал. Да и что, и оправдываешь себя. Как Бог тогда может прощать? Он не может этого делать, что ты не прощил. Вот почему Бог часто ставит нас в тупиковые жизненные ситуации. А вот почему часто создает условия такие, чтобы мы могли проявить себя, какие мы есть на самом деле. Одно дело быть святым в молитвенном доме, а другое дело быть святым, когда рядом сосед стоит вот такой вот трот открытый, кричит со всех сил и поливает вас грязью. И там надо быть святым. То когда мы молимся и псалмы поем, проще быть святым. А когда тебя унижают ни за что, когда требуют неизвестно что, и остаться святым, это же две разные вещи. Это же не одно и то же. И мы должны сегодня хорошо понять, что открывается наша сущность не тогда, когда мы молимся. Хотя это тоже присущая нам черта. Не тогда, когда мы исполняемся Духом Святым. А тогда, когда нас очень сильно давит, когда нас бьют, когда выбивают то, что внутри есть. И тогда открывается, кто мы есть. И Господь не может обойти этого вопроса по-другому. Вы знаете почему? Потому что надо показать разницу между людьми этого мира и между нами. А как ее показать? Когда ярче свет, мы поем один псалом, чем темнее ночь, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Там мы петь-то поем, но не совсем часто понимав, что в такой темной обстановке Бог делает резкую разницу между нами и этим миром. И мы очень часто, когда переживаем большие трудности, а то мы думаем, что Бог таким образом, ну, чуть ли не уничтожить нас хочет. А в самом деле хочет показать разницу и возвысить нас над другими людьми. Но если мы нисколько не выше, то и разницы никакой не будет. Это уже будет проблема не Божья, а наша проблема. Я хотел показать разницу. Я поставил тебя в трудную ситуацию. Но ты в этой трудной ситуации оказался или оказалась такая же, как все люди. Поэтому сегодня меня очень интересует, почему же нам хочется быть как все люди. А он что? Ну какая разница, как он? Ну ты знаешь, каким ты должен быть. И я знаю, каким я должен быть. Поэтому есть причины. Я хотел бы, когда у нас возникают такие мысли в сердце и направление мышления, мы могли ответить на вопрос, поглядевшего в свое сердце, а почему я так сказал, а почему я так думаю, а почему мне так хочется. И вот я читаю один из текстов Писания. Он напрямую не связан вот с тем, что я говорю, но здесь есть много общего вот с этой истиной. Почему ж мы такие бываем? Первая книга Царств, 8 глава, 4-9 стихи. «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему, а вот ты состарелся, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их. Только предоставь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Вот такое интересное место Писания, всем нам известное. И нам сегодня легко рассуждать, потому что мы читали это не один раз. И слышали проповеди не один раз на эту тему. И вот причина, почему просили царя. сыновья, которые ходили путями нечестия, это были только повод у них, чтобы просить царя. Когда был Самуил, не было повода. Все было справедливо, все было чисто. Ходил, судил, взяток не брал. И они смотрели за ним и думали, ну что же найти? Мы же хотим быть так, как все люди. Ну что-то у нас такое. У всех есть цари, у всех их войско. А у всех, значит, цари выступают впереди, а у нас какой-то судья. И это не я выдумал, Библия говорит, с того времени, как они вышли из Египта, они хотели перестроить все, но не имели возможности, искали повода. И говорит, ты не думаешь, что вот когда они увидели, что сыновья твои неправильно ходят, Бог не оправдывал сыновей, и вот уже у них выходит, она давно у них была, но искали повода, и ты им не давал. А теперь они повод нашли, вот не удивляйся. Они не тебя отвергли, они меня отвергли. И знаете, в чем была причина? Они были народом Божиим, но хотели быть, как все люди. Это у них тлело, это у них было. Они это глубоко прятали, они об этом никому не говорили ничего. Но как только открыли дверь, пожалуйста, дай нам царя. Они могли сказать так, если бы они не вынашивали желание быть как все люди, которые рядом с ними ходят. Они сказали так, Самуил, сыновья твои не ходят твоими путями. Давай будем молиться, пусть Бог даст нам другого судью вместо них. Но пусть будет судья, чтобы он имел общение с Богом, чтобы он так молился, как ты молился, чтобы он так судил. А там, не, они об этом не говорили даже. Уже как только узнали, что есть шанс быть как все люди, они тут же использовали этот шанс. Братья мои, дорогие сестры, я сказал о том, почему эти люди смотрели, а он что, на окружающих людей. Потому что они сами хотели быть так, как все люди. Они не думали, как угодить Богу. Они думали, как мне отличиться от остальных людей. Вот это основная причина, которая часто бывает у нас. Почему мы смотрим на людей? И это у нас отпечаток откладывает, потому что мы и сами не согласны с той жизнью праведной, которой живем. Голова понимает, что так надо. Читаем, что так надо. А вы знаете, иногда бывает разница между головой и сердцем, правда? Голова понимает, а сердце говорит, не, я не могу так. И тогда мы ищем тех же людей, которые не живут по Писанию, а живут так, как хотят. А почему-то я должен, а он что? Господь здесь говорит, а что тебе до того? А тебе какое дело до того, как он живет? Ворует? Он же тоже читает Писание, что нельзя воровать. Проклинает? Курей проклинает. Животных проклинает. Ты уже знаешь, что так нельзя делать. Так почему ты не хочешь подражать тем, которые этого не делают, а киваешь на тех, которые делают, а он что? А можешь сказать, ну ты молишься один час за все сутки, а этот молится 8 часов. Я как пример говорю. Так почему ты не говоришь, а он что? Почему-то я не молюсь только, а говоришь, а он что, а который совсем не молится? А почему? А потому что ты сам это несешь с бременем, ты сам этого не хочешь. И просто ищешь еще кого-то, потому что вдвоем уже смелее. Есть на кого кивнуть, есть на кого положиться. Вот этот вопрос, когда у нас возникают проблемы и трудности, и они ведут нас в разрез со Словом Божьим. Давайте будем отвечать на вопросы. А почему-то я интересно ищу не тех, которые исполняют Слово Божие строго, а киваю на тех, которые не делают. Почему? И, наверное, каждый из нас даст ответ. А только потому, что я и сам не против так жить. Но не могу вот Слово Божие говорить так. О, если бы все во главе с пастором да сказали, давайте мы не будем это выполнять. Люди так часто говорят, а нам пастор разрешил. А я говорю, ну и что? А Слово Божие разрешает или нет? Нет. Вы поняли меня? Ну и что? Пастырь разрешил. Пастырь будет отвечать за себя. За то, что вам разрешил. А за то, что вы делали, вы будете отвечать. Вы читаете Слово Божие, в котором конкретно написано, что можно и что нельзя. Я понимаю, есть вопросы, которые, чтобы иметь ясность полную, может, надо и подумать еще. Может, надо и помолиться, чтобы понять, что это значит. Но есть вопросы, которые не требуют вот таких откровений. На поверхности все лежит. Делай. Вот почему Господь вот это событие повелел через Дух Святой записать, чтобы мы сегодня читали и отвечали на вопросы. Господи, а он что? Вопрос один. А что тебе до того? Ты иди за мною. Я понимаю и другую истину, что очень трудно жить свято, когда вокруг все не признают этого. Но, тем не менее, это не дает нам права отклоняться от истины Божьей. Вы помните, одной церкви Господь говорил, ты носишь имя, будто ты жив. Это откровение Иоанна. Но ты мертвый. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Впрочем, там у тебя в Сардисе есть что? Несколько человек, которые не осквернили одежды свои, они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Если бы они говорили так, вот из нескольких человек, а он что? Они входили бы в белых одеждах? Нет. Нет. Они просто приняли бы во внимание, что никто не делает так. А зачем мне это надо? Но они ни на кого не глядели. Кто как ходил. Они не рассуждали, надо, не надо мне это делать. Они знали, что мне надо ходить в белых одеждах. Ибо только в белых одеждах, которые через кровь Христа стали белыми, только в них можно войти в святую вечность. Остальное носишь ими, будто жив, но ты мертв. Как бы я хотел сегодня, чтобы мы в некоторых случаях ответили на этот вопрос. Почему все-таки мы делаем так, как делают другие люди, а не так, как написано? Ведь Бог будет нас судить и спрашивать с нас не потому, как кто делал, а потому, как написано. Правда? Я думаю, вы с этим согласны. И не будете противиться этому. Да, вот мерило. Вот поэтому. Следующее. На что я обращаю внимание? Следующая причина, почему мы очень часто говорим, а он что? Послание к Колоссянам. 3 глава. 22-25 стихи. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Вот одна из причин, почему мы, служа Господу, очень часто хотим жить так, как живут все люди. Мы забываем, что мы служим Господу. Как часто вот эта причина бывает следствием того, что мы не делаем что-то. Знаем, что надо делать. А вы знаете, сегодня люди, чтобы делать что-то, они не очень спешат на этот призыв делать. Вот говорить языком, показать, что не делается, это можно. А вот чтобы делать, не всегда. Почему не делаешь? А? Никто не делает, а мне что больше всех надо? Вы знаете, почему так случилось? То, что поглядел на других. Другие не делают и забыли, что мы служим не человеком, мы служим Господу Иисусу Христу. Я часто такие жизненные ситуации вижу. Он говорит, не пойду. Надо что-то делать. Почему? Потому что и тот не идет, и тот не идет, и тот не идет. А что мне больше всех надо? Дорогой мой брат и сестра, ты больше всех все равно не сделаешь. И даже больше, чем ты можешь, не сделаешь. Ты только сделаешь то, что ты можешь делать. И больше ни на одну оту больше не сделаешь. А что ты можешь и я? Это просто даже не сделать то, что ты можешь сделать, если будешь смотреть на других. Не понравилось кому-то. Проповедь. Правда. А есть некоторые проповеди, которые и не могут понравиться. Наговорят такое, я часто эту пословицу гурмирскую, с чем вез до небес и все лесом. Там вообще не поймешь, что он говорил. Бывает такое. Я просто не хочу вызывать смех, не хочу проводить проповеди, которые были. Это было бы народ, что не придумаешь такая проповедь. Но если ты молился, сказал, и кому-то не понравилось, ну и что? Ну, ты уверуешь от Господа. Это легло на сердце от Духа Святого. И обычно финал какой? Сказали что-то, не погладили по голове. А где-то смотри, все, я больше говорить не буду. А в более таких случаев тяжелых, я и в церковь не пойду, и вообще я другую церковь поищу. Вы знаете, почему это так? Люди забыли, что они служат не людям, а Богу. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в этих случаях вы никогда не смотрели, а он что? Да помните, я в первую очередь, потом вы, почему я говорю первый, потому что я говорю это. И если кто говорит, он в первую очередь себе говорит, потом всем остальным говорит. Это такое правило. И Бог так и судить будет, скажет, вот ты говорил, но ты не делал так. Да я очень хотел бы. Никогда не забывайте. Какого вопроса не касалось дело? Церковное ли это? Или по Евангелии поступить в чисто житейских вопросах? Мы не должны никогда забывать. Мы служим не человеком, мы служим Богу.